Прикинув на пальцах и сверившись с архивом ВСЧО, я пришел к выводу, что запрос этот был послан чуть более 100 лет назад, но дело, судя по всему, не продвинулось ни на йоту. Тогда я послал запрос с требованием объяснить этого в высшей мере достойного сожаления фактом. Объяснение мне было послано. Объяснение заняло аж 96 гигабайтов и содержало подробный отчет о всей проделанной за эти 100 лет работе. И естественный отчет этот был составлен таким образом, чтобы не специалист в вопросах питания не понял бы там ни единой строчки. Но уж если Коля Кукуев уперся башкой в проблему, он либо сломает башку, либо решит проблему. Но не обязательно своей головой. Я обратился к профессору Мохамеду Минсу, давнему другу моей семьи, общепризнанному гению в данной области. Он даже не стал смотреть этот отчет, сказав вместо этого: «Коля, я, Коля, тебя еще на коленках качал, поэтому не пошлю сразу нафиг с этими твоими дурацкими пайками, а объясню по-обстоятельно. Через проблему этого ПДВ прошли практически все ведущие специалисты службы питания. Я лично еще студентом работал в этом отделе, а потом дважды возвращался к этой проблеме уже профессором. И потому скажу тебе прямо, данная проблема нерешаема в тех рамках, которые поставила перед нами служба дальней разведки. Невозможно уместить все питательные вещества в таком малом объеме, и чтобы это еще и было вкусно. Так что либо меняйте объем, либо жрите, что дают». «Но погодите, Мухаммед Джорджевич!» Остановил его я. «При чем тут служба дальней разведки? Я же в вооруженных силах работаю!» «С той самой стати, Коля, что первым запросом на разработку такого пайка послала еще лет 250 назад служба космических исследований Министерству питания Объединенного консорциума пищевой промышленности, причем строго указала объем пайка, поскольку, если мне не изменяет память, этих пайков в один стандартный контейнер должна была входить ровно 1000 штук. Если ты помнишь, 250 лет назад про переход еще никто слыхом не слыхивал. Из планеты на планету передвигались исключительно на кораблях. Да и система синтеза тогда только разрабатывалась. Так что эти пайки для тогдашних космонавтов были нужны почти как воздух. Вот им их разработали». «Мохаммед Джорджевич, а насколько увеличится объем, если сделать эту штуку, ну, хоть немножко съедобной?» «Ну, у меня, помнится, увеличивался в раза в полтора, но, кажется, были и более компактные разработки». «Так, может...» «Не все так просто. Если ты и впрямь хочешь изменить параметры пайка, тебе придется сделать большую работу. Для начала надо уговорить службу дальнего поиска, чтобы они, как правопреемники службы космических исследований, внесли изменения в запрос 300-летней давности. Потом вам надо отправить совместный запрос службы питания на разработку новых стандартов ПДВ. Потом будет сотня ведомственных и межведомственных комиссий, которые утвердят стандарт. После этого они объявят конкурс на лучшую разработку пайка. Потом молодые голодные до настоящей работы специалисты устроят настоящую драку, лишь бы только именно их разработка пошла в дело. В общем, что я тебе все объясняю, ты ведь взрослый мальчик, так что разберешься сам. Кстати, твоя мама жаловалась, что ты совсем перестал ей звонить». Ну, я и начал разбираться. Спустя 2 года вопрос уже находился на стадии разработки стандарта, так что мне обещали, что не пройдет и 5 лет. Если я к тому времени все еще останусь главнокомандующим, мое имя будет вписано золотыми буквами в историю вооруженных сил. И, собственно говоря, это наиболее яркая часть того, чем мне приходится заниматься в рамках своей нынешней работы. Нет, конечно, есть еще кое-что, что я называю вкусненьким и что обычно стараюсь оставить на десерт. Вот, например, сегодня вкусненьким были 2 сценария вторжения чужих, которые соответствующая комиссия отобрала среди десятка кадетских работ. Все кадеты на последнем курсе обязаны представить один такой сценарий. Если он признавался оригинальным, то отправлялся в оперативный архив, и кадет, его написавший, брался под особый надзор. К сожалению, за те 9 лет, что я имею честь пребывать в вооруженных силах, оригинальными были признаны лишь 3 сценария. Один из них мой, а 2 других мне предстоит прочитать сейчас. Но то, что у нас в Академии учатся аж целых 2 перспективных кадета, уже было поводом для радости. Ибо, увы, даже в структурах госслужбы, между собой именуемых просто служба, мое ведомство не пользовалось большой популярностью. Служба перехода, служба связи, медицинская служба, коммунальные службы, службы производства, строительные службы, служба дальней разведки – вот это были наши звезды. А мы были бедными родственниками, которым перепадают крохи с барского стола. Напрямую нам этого не говорили, но, кажется, все считали нас дармоедами. К тому же, в отличие от всех остальных жителей человеческой общности, дармоедами вредными, ибо мы не просто бездельничали, но еще и отвлекали остальных работников служб своими дурацкими запросами и просьбами. К тому же мы эксплуатировали немалый парк космических кораблей и другой техники, который, как считали все, можно было использовать с куда большей пользой. Потому эту технику у нас постоянно пытались умыкнуть под разными предлогами. Чему мы, впрочем, были очень рады, ибо побыть извозчиками для медиков или переходчиков нам самим казалось куда более полезным занятием, чем патрулирование окраин человеческой общности при разработке бесконечных сценариев. Еще нас очень любили медики, повара и психи, как мы их называли на жаргоне служб. Эти обожали использовать силовиков в качестве подопытного материала, ставя на нас различные эксперименты. Например, служба питания, которую я осмелился потревожить из-за ПДВ, теперь прислала нам на испытание свои новейшие рационы, которые чаще всего были, если сказать честно, откровенной гадостью, поскольку изобретать в течение 200 лет новый способ варить картошку можно только зайдя за грань разумного. И даже попытки введения в рацион инопланетных ингредиентов дело не меняло. Ни пузырянские флопксы, ни скванские желуди не могли заменить обычного соленого огурца. Но мы все это ели. То же самое было с подборкой кадров. После того, как звезды разобрали наиболее талантливых студентов, остаток сливался нам. Обратись я вовремя в службу занятости, то вполне мог бы прожить жизнь, ни разу не услышав словосочетание «вооруженные силы». Трудился бы я сейчас младшим технарем в службе перехода или отвечал бы за сантехнику на какой-нибудь из перспективных планет. Мог бы, может быть, даже работать в администрации старой планеты мелким клерком или даже ответственным секретарем. Но, увы, не судьба. Так уж получилось, что вооруженным силам удалось заполучить кадра с потенциалом аж 131 единицу. Только спустя 5 лет после начала работ в вооруженных силах я узнал, что средний потенциальный уровень их сотрудников равняется 72 единицам. Так что мое быстрое продвижение по службе во многом было предопределено изначально. «Товарищ главнокомандующий, тут вам вызов под спецсвязи из 36-го дивизиона». «Да, спасибо, сейчас подойду». Конечно, вызов можно было бы перевести в мой кабинет, но подобная излишняя секретность не приветствовалась. Таить дела службы от подчиненных необходимо только в особых случаях. Так что я вышел в зал управления, дал знак включить связь и услышал: «Здорово, чудо лопоухое! Тут у меня какая-то фигня творится!» Краем глаза я успел заметить наглые ухмылки дежурных офицеров. «Ну и как, чудо лопоухое, ты умудрился попасть в нашу богадельню?» «Простите, я не...» «Э, парень, не тормози! Как надо, отвечай старшему по званию!» «Так точно...» «Так точно? Какой вообще нафиг так точно? Старшему по званию надо отвечать кратко, ёмко и по существу, а самое главное громко и внятно, а не кашу жевать. Ну-ка, давай потренируемся. Кадет Кукуев, как твоя фамилия?» «Ну, то есть как это? Какой смысл спрашивать, если...» «Отставить кашежевание. Кадет Кукуев, как твоя фамилия?» «Кукуев». «Без «э» и без «ну». Кукуев». «Что ты там бормочешь, как пришибленный? Как твоя фамилия? Кукуев!» «Кадет! Пули свистят над головой, крохочут орудия, ревут моторы, стартуют космические корабли, гавкают сторожевые собаки, стонут раненые, трусы стучат зубами и просят поменять им подгузники. В грохоте боя я не слышу твою фамилию!» «Кукуев!» «Какой нафиг Кукуев? Кукуевым ты был на гражданке! Здесь ты кадет Кукуев! Кадет Кукуев, какая твоя фамилия?» «Кадет Кукуев!» «Вольно, кадет Кукуев. Не плачь, кадет Кукуев. Все обойдется, кадет Кукуев. Скажи, кадет Кукуев, как ты попал в вооруженные силы человеческой общности?» Откровенно говоря, эта наглая девица ошеломила меня своим внезапным напором. Только по ухмылкам на лицах окружавших меня ребят я понял, что все вышесказанное было откровенным издевательством. Похоже, они были в восторге от этой сцены. Хотя мне было непонятно, в чем тут юмор. Но я не стал нарываться на скандал, поскольку, имея опыт общения с подобными личностями, знал, что только этого им и надо. Поэтому я задвинул свою гордость до лучших времен и сказал максимально кратко. Как все, подал заявку в службу занятости и... «Ты ее что, только вчера подал?» «Почему только вчера? 3 месяца назад. Но тогда вакансии не было, а сегодня со мной связались и предложили эту...» «Ага, наверное, тогда ты не дотянул до минимальной нормы, и тебя засунули в резерв. Кадет Кукуев, ты часом не дурачок?» «Не более других. А кстати, почему освободилась вакансия? Мне сказали, что кто-то погиб». Ее чуть раскосые глаза до этих слов, горевшие какими-то сумасшедшими огоньками, потухли, и вдруг превратились в глаза маленькой до смерти испуганной девчонки. Она быстро отвела взгляд в сторону и сказала уже совсем другим голосом. «Да был тут до тебя один». Не удосужился протестировать скафандр перед прогулкой. «Но разве автоматика позволила бы?» «Автоматика тут ограниченно действующая. То есть уж совсем недопустимых ошибок сделать не позволит. А за мелочи придется отвечать. Да и не должен был Ренат. А от этого такие аварии. Один шанс на миллион, как нам сказали, но такое случается. Так что, кадет Кукуев, у нас тут не зевай. Тебя, кстати, как зовут-то? Ну, в смысле, по-человечески». «Колей, а тебя?» «Меня Аграфена Элян. Можно просто Груней. А вот это Мау. Педро. 252-й Аркашка. Алаизия, Ахмед, Феофан, Зухар, Батыр, Линкан, Теофилиус, Фред и Мальвина. Я им всем еще и клички дала, но они на них обижаются. Если скажу, полезут в драку, а бить их именно сейчас мне лень. А ты, кстати, будешь лопоухим чудом». Грусти в ее глазах хватило ненадолго. Теперь там снова резвились бесенята. «Ну, с тем, что я чудо, я в принципе согласен. Но почему это я лопоухий?» «Ты в зеркало себя видел?» «Ну и видел. Уши кажутся оттопыренными только потому, что волос нету. А так я не более лопоухий, чем ты или кто-нибудь другой». «Нет, ты тут самый лопоухий. Потому что у меня есть теория, что со временем у лысых уши прижимаются к черепу. Вот возьми, например, сержанта Джонсона и Кучеренко. Про них ты вряд ли скажешь, что они лопоухие. Ведь не скажешь же. То-то же». «А следовательно, поскольку тебя побрили только сегодня, ты тут самый лопоухий. И лучше не спорь со мной, хуже будет». «Это еще почему?» «А потому что. Видишь звездочки?» Она показала на крохотные синие звездочки, приколотые на декоративных погончиках своей куртки. «Знаешь, что это такое?» «Это, кажется, в последней коллекции Михася Брахмапутрова были такие...» «Дурак ты, Колечка. У Михася они были из настоящего пузырианского лазарита. Они на погончиках, а вокруг декольте и вдоль разреза. А это, чтобы ты знал, называется знаки различия. По одной синей звездочке на каждом погоне означает старший, кадет или старшина. Это, как видишь, я и Алиозий. По две синие звездочки – командир учебного взвода. Но до двух у нас еще пока никто не дослужился». «А зачем они вообще нужны?» «Да, Колечка, какой же ты лопоухий! Знаки различия различают звания. А тот, у кого выше звание, имеет право командовать теми, у кого звание ниже. Вот я, например, могу тобой командовать. А ты даже пожаловаться на меня не имеешь права без моего разрешения. И называется это все замечательным словом субординация». «Слушай, Груня, признайся, ты ведь это небось только что выдумала. Я ведь не такой уж и лох, один раз попался, но...» «А тебе, Коленька, блокнот с уставами выдали?» Спросила она меня кротким сладким голосочком, которого, как я понял, нужно особенно опасаться. «Вот и загляни в него». Собственно, я так и сделал. Сначала посмотрел на слово «субординация», потом на знаки различия. Все было примерно так, как поведала Груня. «И как получить эти звания?» «Только героическими подвигами во славу человеческой общности и успехами в учебе». «А чему вас тут учат?» «Всему, Коля. Всему. Даже драться по-настоящему». «А как это по-настоящему?» «Это, Колечка, означает нейтрализация вероятного противника без применения оружия и средств подавления воли противника с помощью приемов рукопашного боя. Понял?» «Нет». «Ничего, завтра утром поймешь. Я сама тобой займусь». Последняя фраза прозвучала как-то особенно зловеще. «Так, старший капитан, я сделал вид, что заглядываю в блокнот. Лян по прозвищу Шила в заднице?» «Ага, она самая. Главнокомандующая лопоухое чудо по прозвищу Коля Кукуев. И, кстати, Шилом в заднице меня прозвали из-за твоего сверлящего взгляда, которым ты прожигал соответствующую часть моей анатомии». «Бог ты мой, надо направить запрос в психологическую службу на предмет выявления случаев мании величия среди работников среднего офицерского звена вооруженных сил человеческой общности, а также случаев патологической сексуальной обделенности среди главнокомандующих вооруженных сил человеческой общности. Ты же и сейчас стоишь где-то сбоку от экрана, пытаясь заглянуть на меня с подходящего ракурса». «Бедная подруга суровых дней моей молодости, Аграфена. Ты когда последний раз мужика-то живьем видела? Полгода назад?» «Ага, кстати, о работе. У меня тут правда какая-то фигня творится». «Что-то серьезное? Нужна помощь?» «Да нет, просто ИИ моей эскадры зафиксировал нестандартный космический объект, нестандартные траектории и состав. В общем, можно предположить, что это какой-то космический корабль. Пролетел со стороны центра галактики, пролетел звездную систему насквозь, резко сбросил скорость около планеты ЕКФ-47103, кстати, предназначенную для освоения, и вошел в атмосферу. Так, а что с составом? Судя по показаниям, и какой-то металл. А точнее? Точнее не знаю. Мой флот во время наблюдения объекта находился на противоположной стороне системы. Пришлось подглядывать из-за солнышка, так что, сам понимаешь, данные крайне неточны. Ладно, скинь все, что есть. Плюс-минус пара суток наблюдения. Отправлю в службу дальней разведки. Перехода в научное сообщество. Пусть они разбираются. На ближайшие 72 часа в твоем секторе объявляется положение минус единица. Отправь эскадрилью к разведке к планете, пусть соберут информацию. Исключительно для шила в заднице приказываю основным силам эскадры оставаться на месте сегодняшнего базирования. Короче, Груня, сама к планете не лезь. Если наши опознают свой корабль, тогда слетаешь в гости. А до тех пор строго соблюдать положение минус единицы. Это понятно? Понятно. Как нужно отвечать старшему по званию? Так точно? Хамите, старший капитан. А ведь я имею право продлить вашу командировку еще на полгода. Ха, напугал. Да ты сам без меня столько не протянешь. Ха, размечталась. Ты там, кстати, как сама-то. Служу, Колечка, служу. Но сколько тут, я должна тебе сказать, смертное. А, впрочем, что тебе рассказывать? Ты же и сам на моем месте полгода оторобанил. А ведь мог бы гад своего лучшего друга пристроить на тепленькое местечко в штаб. Взамен тех бездельников, что сейчас на меня пялятся и слюни пускают. Я же ведь тебя, можно сказать, собственной грудью вскормила. Солдатом сделала. Ты же без меня бы так и остался штатской выхухолью. В смысле, то есть... Ну как же так можно? Бац! Кадет Кукуев, ты меня слышишь? Кадет Кукуев, сколько пальцев видишь? Кажется, два. Точно. Встать можешь? Конечно. Я попытался встать, но у меня почему-то не получилось. Спустя какое-то время я понял, что пытаюсь отжаться руками от земли, притом лежу на спине и отжимаюсь от воздуха. Так, все понятно. Тащите в реаниматор. За минуту до этого. Итак, специально для кадета Кукуева повторяю, драка – это ведение боевых действий без применения оружия или средств подавления воли с помощью приемов рукопашного боя. Кадет Кукуев, встать, выйти в центр круга. Кто желает? Кадет Лян? Кадет Кукуев, ударьте кадета Лян. В смысле, то есть, ну как же так можно? Нет, я, конечно, не размазня какая-нибудь. В детские годы мне случалось драться, причем довольно жестоко. Несколько раз мне после этих драк даже вызывали медицинскую службу, чтобы залечить синяки и царапины. Да и после увлечения боевыми искусствами не обошло меня стороной. Еще в школе я изучал картины художников-баталистов. А в университете даже получил особое разрешение посещать семинар о кинематографе 20 века. Там я повидал такого, что среднестатистическому жителю человеческой общности даже в страшнейшем из кошмаров не приснилось бы. Так что все это позволяло мне считать себя парнем весьма лихим и даже чуточку опасным для окружающих. Но вот просто так выйти и ни с того ни с сего ударить человека... По-моему, шуточки с психологическим давлением у них тут зашли слишком далеко. Все это я высказал сержанту Джонсону, как только меня вынули из реаниматора. Потому что игры играми, но... Никаких игр. Занятия рукопашным боем с минимальными ограничениями по жесткости. Также именуемые дракой... Это обязательный пункт программы обучения в Академии Вооруженных Сил Человеческой Общности. Но зачем? Какое-то бессмысленное издевательство. К чему эта дикость? Мы же не в 20 веке живем, у нас не средние века. Цель занятий дракой – получение кадетам навыков защиты и нападения без оружия и выработка бойцовских качеств характера будущего защитника человеческой общности. Взвод, занятие продолжить. Эй, Коля. «Ты как там? Готов продолжить тренировку?» Эта чертова графена, как-то умудрившаяся заставить меня потерять сознание, вынурнула откуда-то из-под моего локтя и уставилась на меня своими вредными глазищами. Если бы в этих глазах я прочел хоть капельку того самодовольства, какое изливалось из них еще вчера вечером, наверное, я просто развернулся бы и ушел из этих вооруженных сил навечно. Но, как ни странно, взгляд Груни был скорее виноватым, чем самодовольным. И в отличие от глаз сержанта Джонсона, в ее глазах плескалась капля человечности. «Груня, ты хоть понимаешь, что это полная дикость? Ну как можно просто так взять и ударить человека?» «Да это только на первых порах трудно, Коля. Мы по первому разу тоже, вот как ты. А потом, как только пропустишь удар, разозлишься, так оно само пойдет. Ну а после того, как сам выйдешь из реаниматора, начнешь понимать, что ничего такого страшного тут нет. Ну, больно, конечно, но боль не убивает. А драться, между прочим, это еще интересно. И физическая нагрузка такая, что ни в одном современном виде спорта не найти. Ты вот посмотри на ребят, как они теперь здорово дерутся и не считают это чем-то ужасным». Я посмотрел. Ну, если честно, видал я и получше. Большинство пар лишь вяло топталось напротив друг друга, уныло помахивая в сторону противника какой-нибудь конечностью. Некоторые же, сойдясь вплотную, хватали противника за одежду и какими-то убогими толчками и рывками пытались свалить его на пол. Меня вдруг обуял азарт. «Хотите посмотреть на то, как дерется по-настоящему опасный парень? Ладно. Я вам покажу». Так, все парни были заняты. Оставалось только Аграфена Лян. «Ну и ладно. Думаете, я испугался драться с девчонкой?» «Не дождетесь. Пусть даже после террорист-феминистской революции в Генеральную Конституцию Человеческой Общности и была внесена поправка, закрепляющая за ними право называться сильным полом. Я их все равно не боюсь». «Значит, желаешь подраться со мной, Груня?» – спросил я, пытаясь подражать сладким интонациям ее голоса. «А ты уже готов? В смысле, психологическую службу вызывать не надо?» Она еще и издевается. «Что ж, пусть теперь пеняет на себя. За меня не волнуйся, со мной все в полном порядке. Можно сказать, в полнейшем порядке». Мы вышли в центр отдельного коврика. После я узнал, что их называют татами. И я постарался принять стойку, подобную той, что видел в фильмах, а потом ринулся в атаку. Сознание на сей раз не потерял. Но дикая боль под ребрами слева заставила меня согнуться и опуститься на колени. Сдается мне, Аграфена тоже посещала семинары по кинематографу 20 века. Но я просто так не сдаюсь. Ну, в общем, ни хрена у меня не получилось. Я перепробовал все свои боевые навыки, но ничего не сработало. Хуже всего было то, что я даже понять не мог, чего делаю не так. И что так делает мой противник. То, что она делает, было совсем не похоже на сцены из фильмов. Скорее, даже ее движения выглядели какими-то серенькими и скучными. Но каждая наша схватка заканчивалась тем, что либо я получал очень болезненный удар, либо какую-нибудь мою конечность скручивала до такой степени, что я лишался способности двигаться самостоятельно. Ну или меня просто сбивали с ног, это было довольно обидно, а уж как больно. А, в общем, единственное светлое пятно за весь день, что проиграл я девчонке. Если бы вызвал на бой равного себе парня и продул бы ему, тут было бы позорище. А проиграть представительнице сильного пола – это еще куда ни шло. Но ведь Коля Кукуев никогда не сдается. Если есть шанс выглядеть глупее, чем обычным. Под конец тренировки оставшиеся стоять на ногах участники стали просить у нашего сержанта что-то им показать. Он немного поломался, явно для вида, потом вытащил откуда-то доску из пластика, покрашенного под дерево. Установил ее на специальные подставки, потом долго-долго примеривался. Все затаили дыхание, но я уже знал, что будет дальше. Так что смотрел довольно равнодушно. Потом с громким пронзительным криком он ударил по доске, сломав ее ровно посередине. Все разразились аплодисментами. «Видал, Коля?» – спросила, глядя на меня сияющими от восторга глазами Аграфена. «Нет, скажи, ты видал что-то подобное?» «Видал, Груня, и очень много раз. Я ходил на семинар по древнему искусству кинематографа. Наиболее широко распространенного вида искусства в 20-м и первой половине 21 века. Так там такие вещи часто показывали. Это обычный киношный, как это тогда называли, трюк. Тут суть в специально подпиленных досках или пластике заранее...» «Может, тогда сам попробуешь?» – спросил меня, услышавший мои объяснения, сержант Джонсон. «А почему бы и нет?» – ответил я. «У вас еще есть такая досочка?» Он взял две половины своей доски, сложил их по месту разлома, и они срослись за пару секунд. Я положил доску на подставку, размахнулся, ударил. Господи, какая боль! «Ух ты, открытый перелом!» Сквозь дикую боль мне показалось, что сержант говорит это даже с каким-то уважением. «Срочно в реаниматор! Занят, а в зале? Тоже? Стандартную аптечку! Как это нету? Бегом! Я же приказывал носить на каждое занятие! Потерпи, Коля, сейчас мы тебя подлатаем! Итак, пользование стандартной аптечкой посмотрите все! Прижимаем большой палец к замку, открывается рабочая панель, Зеленый индикатор в виде креста означает, что аптечка готова к работе. Полотно прижимаем. Рабочую панель к любому открытому участку тела. Короткий звуковой сигнал означает... Дальше я не помню. Опять потерял сознание. Второй раз за это утро. После того, как меня очередной раз извлекли из реаниматора, сержант Джонсон велел мне следовать в кабинет номер 7. Я пошел провожаемый сочувственными взглядами своих сокурсников. Я было подумал, что это сочувствие вызвано ужасами, которые ждут меня в этом страшном месте. Но придя к уже знакомым дверям дежурного офицера, понял, что меня жалели из-за моего дурацкого поведения. «Ну как тебе, Коля, тут у нас?» «А, ну, нормально, а что?» «Ну, ты, можно сказать, поставил рекорд. Никто еще за первое утро учебы дважды не оказывался в реаниматоре». «Но ведь я и правда думал, что это такой трюк». «Да ты не переживай так. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Скорее даже наоборот. Никто из твоих сокурсников даже не высказывал желание попробовать разбить доску. И я более чем уверен, что никто из них не посмел бы попытаться это сделать». «Но ведь все равно эта глупость была несусветная. Я ведь был уверен. Просто я смотрел кинематограф 20 века и там...» «Правда, ты даже про это знаешь?» «Я, честно говоря, сказать, кулак ярости посмотрел только на курсах офицера-психолога. Помнишь, как там он...» «А впрочем, я не об этом. После каждого первого участия в драке у нас принято проходить собеседование с офицером-психологом. То есть в данном случае со мной. Так вот, как тебе драка?» «Не знаю. Я, откровенно говоря, думал, что кое-что умею, а тут оказалось, что...» «Но тот факт, что тебя сильно побили...» «Ну, так ведь меня девчонка побила, а у них, как известно, преимущество...» «Нет, я не про это. Ведь тебе было больно и, наверное, страшно». «Больно, да, а вот страшно, наверное, нет». «А почему нет?» «Нет, ну почему нет? Сначала, конечно, страшно было ударить, но потом я разозлился и...» «А тебе не было страшно, что ударят тебя?» «Так ведь меня и били. Что тут такого? Реаниматор-то рядом?» «Ну, у большинства людей существует естественный страх перед болью». «Ну, не знаю, меня как-то больше волновало. А что вы думаете, что со мной что-то не так?» «Да как тебе сказать, Коля? Либо ты станешь лучшим выпускником Академии за последние 20 лет, либо тебя придется выгнать через пару недель». «Это еще почему?» «Ну, ты очень легко воспринимаешь все. Ты уже почти 17 часов тут, а еще ни одной истерики. Это ненормально». «Ну почему же ни одной? После банно-прачечных процедур я чуть было не сорвался». «А почему не сорвался?» «Ну, я вспомнил, как вы говорили про психологические нагрузки и понял, что все это лишь испытание психики, а значит, надо это просто пережить и все». «Гениально! Просто гениально! Лично я это понял только спустя пару лет работы в вооруженных силах, а ты понял сразу. Хотя чему я удивляюсь, 131 балл потенциального уровня? У меня было 79. Знаешь, Коля, если у тебя нет больше вопросов, можешь идти в...» «Ну, вообще-то есть. Вот, например... Зачем вообще нужна эта драка? Ведь, как я понимаю, даже если появятся представители иной цивилизации, драться с ними голыми руками нам вряд ли придется». «Но драться придется. Скорее всего. Я не знаю как, где и каким оружием. Но если придется драться, то необходимо иметь подобный навык. И именно драка вырабатывает все необходимые для этого навыки. Сегодня ты не смог ударить человека до тех пор, пока не разозлился. А завтра, возможно, тебе придется убить, пусть иное, но все же разумное существо. И как ты сможешь это сделать, если сейчас ты не способен просто ударить своего же товарища, даже зная, что он за это на тебя не обидится? А рядом есть реаниматор, который способен за несколько минут излечить любую травму, которую может нанести человек голыми руками. А если учесть, что твое поведение в данном случае можно считать образцовым...» «Но что в нем такого образцового?» «Коля, да ты понимаешь, что все твои нынешние сокурсники только 4-5 недель назад дошли до того уровня, которого ты достиг на первом же занятии. Большинство из них просто боялись выходить на ринг. Они боялись боли, боялись причинить боль. У них случались истерики из-за стрессов, пережитых на тренировках. А еще пару недель назад тут работало еще трое офицеров-психологов. Это не считая меня и сержантов. А что тут творилось, когда погиб Ренат? Мы даже подумывали о том, чтобы списать весь курс в запас и набрать новых ребят. Но, к счастью, они как-то справились, хотя ситуация была критичной. Это был первый случай гибели кадета за все 93 года существования нашей академии. Мы просто не знали, как быть в такой ситуации. Впрочем, это наши проблемы. А мы тут для того, чтобы решать твои. У тебя еще есть вопросы?» А зачем эти лысины? Зачем одинаковая одежда? Почему мы едим в одно время?» «Тут, Коля, понимаешь ли, хитрая психологическая игра. Полностью этого даже я не понимаю, но считается, что так лучше. Мы ведь не просто так все это придумали. За нами стоит тысячелетняя история существования разных армий. Так что наши специалисты отобрали лучшее из этой практики и постарались приспособить это к сегодняшнему дню. Хотя, если учитывать, что последний военный инцидент произошел почти 200 лет назад, мы вынуждены признаться, что в данной области являемся скорее любителями, чем профессионалами». 200 лет? Я думал, что человечество не воюет уже лет 300. «Ну что ты, в 22 веке люди еще вовсю воевали, особенно в первой половине, вспомни историю. И даже в 23 веке, несмотря на объединение в зоне человеческой общности, еще продолжали существовать около десятка различных армий, готовых пусть и чисто теоретически сражаться друг с другом. Правда, последнюю серьезную войну вели не эти армии, а так называемые фан-клубы двух оперных звезд. Но тем не менее, в той войне погибло около 15 тысяч человек. И именно после этого опера в своем старом варианте была запрещена и заменена инфортеатром». «А чем же занимались в это время армии?» «Очень хороший вопрос, Коля. Армии в это время спорили за право на проведение миротворческой операции. Велись страшные дипломатические битвы с тогдашней Ассамблеей Человеческой Общности. Собственно, эти дипломатические проволочки и привели к такому количеству жертв, после чего был поставлен вопрос об объединении различных армий в единые вооруженные силы человеческой общности». «И чем занимаются эти вооруженные силы сейчас, помимо постоянной подготовки неизвестно к чему?» «Еще один очень хороший вопрос, Коля.